Глава 9. Привести свою освободительную казачью дивизию в столицу Семенов так и не успел. Как он и предвещал, временное правительство к тому времени уже было разогнано. Возможно, поэтому атаман принял сие известие без особого огорчения. Разогнали и разогнали. Реальной власти в Забайкалье времечко все равно не имело. А сам факт его существования только сдерживал Есаула, сковывал инициативу. И хотя под натиском красногвардейцев Есаулу-атаману вскоре пришлось увести свои отряды за границу, он все же почувствовал, никакой присягой, никакими обязательствами перед существующим режимом он теперь не связан, а долго отсиживаться за кордоном был не намерен. Григорию вдруг вспомнилась январская ночь 1918-го. Не запомнил, какое это было число, но с поразительной точностью почти поминутно мог воспроизвести всю ночь. Он стоял тогда у самого кордона, в основании коридора, устроенного для его солдат китайскими пограничниками, а мимо все шли и шли эскадроны, исчезая где-то там, за сопками, в окутанной ночным мраком России. Войско его представлялось неисчислимым, а земля, лежащая по ту сторону кордона, разоренная, истомленная кошмарами большевистских порядков, родная земля ждала его, словно явление Христа. Именно тогда, пропуская мимо себя ряды казаков, он окончательно решил, что отныне его отряды становятся освободительной казачьей армией, а сам он должен быть провозглашен вождем всего забайкальского и дальневосточного казачества. Каких-нибудь 200 метров составлял последний переход, после которого он снова оказался в России. Начинал этот Рубикон Семенов никому неизвестным Есаулом, а завершал вождем казачества, лихим атаманом, новой надежды русского освободительного движения. На рассвете станция Маньчжурия уже находилась в его руках. Рабочая дружина, красные отряды, советы — все было разгромлено, разогнано, истреблено самым жесточайшим образом. Ни на что иное весь этот преступный сброд, нарушивший основные устои государственности России, и рассчитывать не мог, и либеральничать с этим пролетариатом атаман не собирался. Начальнику станции он лично приказал загрузить товарный вагон трупами и перегнать его в Читу. Примечание. В основу этого описания положены реальные события, которые произошли в январе 1918 года на железнодорожной станции Маньчжурия. Свое документальное подтверждение они нашли во время судебного процесса над атаманом Семеновым, организованного военной коллегией Верховного суда СССР в августе 1946 года. Конец примечания. Григорий умышленно прибегал к такой жестокости, чтобы сразу же морально сломить красных, показать, что за все их злодеяния придется держать ответ, и кара будет страшной, как в судный день. Когда вагон был готов к отправке, неожиданно позвонили из Читы, из областного совета. Какой-то служака потребовал к телефону Семенова и грозно поинтересовался, что там происходит на станции. «Разве что-то произошло?» — насмешливо переспросил атаман, вежливо представившись перед этим. «Но мне доложили, что вы учинили расправу над местными большевиками». «Ах, да, действительно произошла небольшая потасовка. Но теперь уже все спокойно, везде абсолютно спокойно. А что, позвольте спросить, происходит у вас в Чите?» «Вы не ответили на мой вопрос, товарищ, простите, господин Семенов. Как работник Читинского совета я прошу объяснить, какая обстановка сейчас на станции Маньчжурия. У нас есть сведения». «Хо-хо-хо, у вас даже есть какие-то сведения», — сдержанно рассмеялся Семенов. «У вас, оказывается, есть какие-то сведения. Кто бы мог предположить?» «Слушай, ты, гнида краснопузая, доложи своим, что на станции Маньчжурия восстановлена власть атамана Семенова, власть верных императору казаков. Да, ваши красногвардейцы, советчики и дружинники пытались помешать этому, но теперь они, как видите, мне уже не мешают. Как я должен понимать это? Я обязан доложить руководству, что вы их расстреляли?» «Расстрелял? Ни в коем случае. Патроны у меня ценятся дороже, чем жизнь предателей Отечества. Их жизни не стоят дороже веревок, на которых я их перевешал. Так и доложи своему совету. И еще. Через сутки на ваш адрес прибудет вагон с ценным грузом. С очень ценным грузом. Так что потрудитесь организовать встречу». «С каким именно грузом?» Уже совершенно иным, глуховатым, дрожащим голосом спросил советчик. «То есть как это с каким? С вашими товарищами. Не забудьте встретить их с оркестром, как полагается во время официальных приемов. Но вы понимаете, что за это вам придется отвечать перед судом?» «Причем очень скоро. Явлюсь на ваш суд вместе с войсками. Можешь занимать себе место в точно таком же вагоне, какой будет отправлен в Иркутск, товарищ, как тебя там?» Вспоминая о событиях тех, теперь уже далеких дней, атаман порой задавался вопросом, не слишком ли он зверствовал тогда, и признавал: «Да, лютовал, точно так же, как и коммунисты. Семенов и сейчас не отрекается от сказанного в свое время на офицерском собрании армии. Большевики права на жизнь не имеют. Самый лучший большевик тот, который висит на виселице». Примечание. Это высказывание Семенова было подтверждено в ходе судебного процесса по его делу в августе 1946 года. Конец примечания. При этом он не сомневался, что красные командиры такого же мнения о них, приверженцах монархии. «Ничего не поделаешь, гражданская война», — утешал он себя в таких случаях, считая уже само это определение объяснением того, что происходило во время этой самой войны. В ней не признавались такие понятия, как плен и лагерь для военнопленных. На плацдармах не действовали никакие международные законы и договоренности о методах ведения боевых действий, а также об отношении к мирному населению, госпиталям и раненым. Мало того, атаман не раз ловил себя на мысли, что и сам он, и солдаты его в гражданскую дрались ожесточеннее, чем на фронте. Ненависть к поверженному противнику была более обостренной. В свое время Семенову пришлось воевать в Восточной Пруссии, однако он не помнил, чтобы, врываясь в захваченное прусское местечко, его казакам приходилось тушить пожар своей ярости в издевательствах над местным населением. Конечно, опустошали винные погреба, щупали девок, но к стенке ставили только в крайних случаях, когда хватали в своем тылу с оружием в руках, причем почти ни разу не прибегали к виселицам. «Да», — повторил сейчас генерал-атаман, предаваясь давним воспоминаниям, — «шастали по домам, прихватывали мелкое золотишко, срывали юбки с прусачек. Что было, то было, дело солдатское. Но такого разгула ненависти, который выплескивался у его казачков, когда они захватывали совдеповские села, такой злости, которую порой не мог погасить даже он, атаман, раньше на полях Польши, Пруссии или на Буковине, ни сам он, ни его лихие уссурийские казаки никогда не испытывали. Вот в чем загадка бытия». Примечание. Историческая область с центром в Черновцах. Ныне это Черновицкая область Украины. Конец примечания. Примечание. В Польше и Восточной Пруссии Григорий Семенов воевал в составе уссурийской конной дивизии. Конец примечания. «Во время той негражданской войны, — размышлял генерал Семенов, — солдата по ту сторону ничейной полосы ты воспринимал как противника или обычного рекрута. Правительство бросило его на фронт так же, как тебя и твоих товарищей. Он был не лютый враг, а скорее собрат по гладиаторской арене. Там в любом бою кто-то должен победить, а кто-то сложить голову. Что же касается мирного населения, то к нему тем более никакой вражды не проявлялось. Они-то, крестьяне да мещане эти из Восточной Пруссии, чем перед тобой провинились? То есть ты относился к ним как к недругам, но не как к предателям. А в России ты врывался в село и сразу же узнавал, что добрую четверть его жителей большевики уже перестреляли как классовых врагов, четверть как сочувствующих, а еще четверть зажиточных крестьян разграбили. Ты не успевал освоиться в какой-нибудь хате, как у крыльца уже собиралась толпа обделенных красными людей, многие из которых готовы идти на своих обидчиков хоть с винтовкой, а хоть и с вилами. Семенов не помнил ни одного случая, когда бы его люди бросались шашками на пленных германцев, пытаясь изрубить их. Даже по-доброму завидовали им. Дескать, этим проще, уже отвоевались. В лагере отсидятся, а там и глядишь к своим бабам под подол. А в совдеповских селах колонну пленных даже под усиленной охраной не всегда удавалось доводить до места казни. Не только казаки, но и местные требовали допустить их до расправы, чтобы собственными руками погубить. «Подъезжаем к Чанчуне, господин генерал!» — ворвался в поток его воспоминаний сонный голос адъютанта. «Да вижу, вижу. Промчаться бы как-нибудь по его улочкам с полком да шашками наголо. Погулять по ним, разнести, растерзать здесь все в клочья».